Глава 104. О войне и об армотах. Право же, к этой зеленой нити должна прилагаться инструкция по применению, ведь мне совсем не хочется быть замороженной во времени вместе с этим уродом. Кто вообще может хотеть очутиться с ним рядом, не говоря уже о том, чтобы оказаться запертой в его сознании? Когда я выберусь отсюда, мне придется 1000 раз побрызгаться антисептиком, чтобы избавиться от этого мерзкого чувства. Честно говоря, я удивлена тем, что он не орёт на меня, не требует, чтобы я убралась из его головы. Он идет по просторной прихожей, отделанной черным мрамором, в стиле, который, я думаю, был в моде где-то 1200 лет назад. На нем черные рейтузы, серые гетры, длинная черная туника с серебряной вышивкой на рукавах и подоле, черный кожаный пояс и такие же башмаки, и серебристый плащ, застегнутый на левом плече. Все его платье и башмаки на ногах выглядит безупречно. Но от Сайруса я ничего иного и не ожидала. Даже в гуще боя он всегда выглядел безукоризненно. Я понятия не имею, куда он идет. Ясно, что мы внутри двора вампиров, но он явно спешит куда-то, потому что шагает очень быстро. И мне приходится едва ли не бежать, чтобы не отставать от него. Когда мы, наконец, доходим до массивной деревянной двери, Сайрус распахивает ее и входит. Это просторное помещение, похожее то ли на кабинет, то ли на зал заседаний. Но когда Сайрус подходит к огромному круглому столу, стоящему в центре, я понимаю, что это штаб. Столешница этого стола представляет собой инкрустированную карту, по которой разбросаны разноцветные фигурки. За столом сидит старик, вглядываясь в эту карту, а за его спиной, вытянувшись в струнку, стоят слуги. Подойдя ближе, я обнаруживаю, что перед ним разложены списки сверхъестественных существ каждого вида по регионам с перечислением их слабостей и наилучших способов либо склонить их на свою сторону, либо устранить. Похоже, для Сайруса стремление к мировому господству не в новинку. Когда дверь штаба закрывается за ним, он снимает свой плащ и роняет его на пол рядом с ближайшим диваном. Затем, засучив рукава, он подходит к столу. С того места, где я стою, почти скрытое большим гобеленом и скульптурой, это похоже на очень детализированную настольную игру «Риск», что чертовски беспокоит меня. Ведь за 1000 лет можно было устранить из планов по завоеванию мирового господства абсолютно все изъяны. «Ну как, есть успехи?» — спрашивает Сайрус, сев за стол напротив старика. «Думаю, да. Если вы посмотрите вот сюда...» Взглянув на Сайруса, он запинается на полуслове. «Вы все еще встречаетесь с этой ведьмой, да?» Судя по тону, он имеет в виду секс. «Откуда ты знаешь?» — резко спрашивает Сайрус. «У вас тут маленькая...» Я вижу, на что он показывает. На пятнышко красной краски для губ на краю воротника Сайруса. «Да, но это последний раз, когда мне пришлось тратить на нее время. Я получил то, что хотел. И она начинает доставлять мне неудобства». «Разве не все женщины таковы, Ваше Величество?» Улыбка старого вампира так же холодна и ехидна, как и улыбочки Сайруса. «И не говори», — отвечает Сайрус, затем поворачивается к одному из слуг и рычит. «Передай моему камердинеру, чтобы он приготовил мою синюю тунику. И новый колет. Сегодня мы с королевой будем ужинать в торжественной обстановке». Затем он снова поворачивается к карте и говорит. «Я тут размышлял, Майлз. Если мы сосредоточим наши силы вот здесь, то сможем уничтожить этот оплот сопротивления раз и навсегда». Я едва удерживаюсь от того, чтобы подойти к столу, чтобы разглядеть, куда он показывает. Но мне начинает казаться, что он, возможно, вообще не может меня видеть. Возможно, дело в том, что я перенесла нас обоих в одно из его воспоминаний. И он не видит меня, потому что я не часть этого воспоминания. На лице Майлса отражается удивление. «Разве это не та деревня, которая принадлежит вашей жене? Как она к этому отнесется?» «Я могу справиться с королевой», — — огрызается Сайрус. «В самом деле?» — спрашивает Майлз. И тут до меня доходит, насколько важен этот старик. Я не могу себе представить, чтобы Сайрус был готов терпеть такие сомнения и вопросы от тех, кто находится у него на службе. «Ведь вы знаете, какой она бывает, если вы расстраиваете ее». Сайрус встает и наливает в кубок крови из графина, который берет с отделанного кожей комода, стоящего у стены. «С Далилой будет все в порядке». «Да ведь это не женщина, а бешеная собака, которая не была в порядке ни единого дня в своей жизни», — Майлз фыркает. «Я никогда не мог понять, почему вы женились на ней и смешали свою чистую кровь с ее кровью». «Польза бывает даже от бешеных собак», — отвечает Сайрус и делает большой глоток крови. «Вы же знаете, что она выпила всю кровь из целой группы жителей своей деревни. Это произошло незадолго до того, как ее отец продал ее вам. Она впала в буйство и за один вечер убила целую компанию местных мужиков», — он качает головой. «Вот вам наглядный пример женщины, которая не знает, что такое контроль и где ее место». «Знаешь что?» Сейчас улыбка Сайруса еще холоднее, чем все то, что я наблюдала у него прежде, а это немало. «Как раз это и привлекло меня в ней». Майлз тоже наливает себе кубок крови, и на его лице отображается недоумение. «Но разве вас не беспокоит, что она может точно так же наброситься и на вас? Ее же невозможно контролировать». «Разумеется, ее можно контролировать. И неужели ты в самом деле думаешь, что я испугаюсь женщины или кого-то другого?» Он наклоняется и передвигает по карте пару фигурок, затем опять поворачивается к Майлзу. «Друг мой, тебе же известно, что собак разводят для разных целей». «Конечно. Есть охотничьи собаки, есть собаки-компаньоны. А некоторые собаки просто злы», — подхватывает Сайрус. «Никто не захочет держать такую собаку в доме. Такие псы создают слишком много проблем со слугами и с детьми. Но если ты опасаешься, что на тебя нападут, если тебе надо защищаться, то нет ничего лучше злобной собаки в твоем саду. Разве я не прав?» Меня поражает жестокость его слов. Как он может уподоблять свою жену бешеной собаке? «Я не фанатка Далилы. Ведь я знаю, что она сделала с Джексоном, что она позволила Сайрусу сделать с Хадсоном и Изи. Так что, на мой взгляд, она не что иное, как моральная уродка, настоящая дрянь. Но чтобы Сайрус так говорил о ней... Ни одна женщина не заслуживает, чтобы ее муж говорил о ней подобные вещи. Даже 1000 лет назад, когда к женщинам относились иначе. Это унижает человеческое достоинство. Это оскорбительно. Выходит, для него она злая собака, которую он держит в своем саду? Секунду мне кажется, что меня сейчас вырвет. Но если я начну блевать, то могу пропустить что-то важное. Что-то такое, что мне нужно узнать о Сайрусе и Далиле. Или о том, как исправить все это и освободить всех, кто был захвачен в Кэтмере раз и навсегда. Я сглатываю желчь, подступившую к горлу, и изо всех сил стараюсь запомнить весь этот разговор. Ведь раз перед своей заморозкой Сайрус неотрывно смотрел на божественный камень, то он, должно быть, думал именно об этом моменте. Не зря ведь он перенес нас в него, когда я дотронулась до своей нити полубожества. Этот момент важен для него. Он играет какую-то роль в использовании божественного камня. А значит, я должна все знать. «Конечно, вы правы», — кивнув, соглашается Майлз. «Спасибо». Сайрус подносит кубок ко рту и на сей раз не опускает его, пока не выпивает все содержимое. Когда он, наконец, отрывает кубок от губ, кровь окрашивает их в неподобающий ярко-красный цвет, так что теперь он выглядит почти таким же съехавшим с катушек, какой, по его мнению, является Далила. Он берет с буфета тряпицу и вытирает рот. При этом он не торопится, будто приводя мысли в порядок. Или готовясь к предстоящей битве. В конце концов, он опять поворачивается и устремляет на Майлса нарочито невинный взгляд, явно фальшивый. «Ты же согласен, что я не смогу править моим народом, если подданные будут считать меня злобным, необузданным или бешеным?» Им уже выпадало жить под властью именно такой правительницы, и они так боялись ее, что предпочли объединиться с обыкновенными людьми. Я не могу надеяться вывести моих подданных на свет, если они будут бояться меня. Я должен во что бы то ни стало предстать перед ними спокойным, умеренным, сильным. Я их достойный и почитаемый вождь. А Далила, моя безжалостная бешеная королева, это собака, которая делает то, что должно быть сделано, пока я держу веревку.